Кристофер Паолини. Эрагон. Книга третья. Брессингер. Аннотация. В третьей книге тетралогии Кристофера Паолини «Наследие» легендарный всадник Эрагон продолжает сражаться с урглами и раззаками, беззаветно служить варденам и народу Алагизии и учиться у гномов и эльфов, а в трудную минуту вспоминает советы своего наставника Брома. Вот только Бром, оказывается, не просто наставник. Тайну эту до поры до времени хранила от Эрагона даже верная дракониха Сапфира. Глава 1. Врата смерти. Перед Эрагоном высилась темная башня. Там таились чудовища, зверски замучившие Гэрроу, который был для него как отец. Эрагон лежал на животе, прячась за редкими стеблями высокой травы, которой поросла вершина холма за колючими кустиками и кактусами, похожими на бутоны роз. Колючая трава колола ладони, стоило ему пошевелиться в попытке получше разглядеть Хелгринд, который был похож на огромный черный кинжал, пронзивший чрево земли. Вечерело, и среди невысоких холмов пролегли длинные узкие тени. Где-то далеко на западе ярко светилась, отражаясь в небесах, поверхность озера Леона. И казалось, что вдоль линии горизонта кто-то провел сверкающую золотую полосу. Слева Эрагон слышал ровное дыхание своего двоюродного брата Рорана, вытянувшегося рядом с ним на траве. Дыхание его самое обычное и почти неслышное Эрагону казалось неестественно громким, поскольку теперь слух его чрезвычайно обострился. И надо сказать, это была далеко не единственная перемена, произошедшая в нем после прохождения эльфийского обряда Агэти Блюдрен, или праздника клятвы крови. Сейчас, правда, ему было не до своих новых ощущений. Он внимательно следил за длинной вереницей людей, движущихся к подножию холма Хелгринда и явно прибывших из Драслеоны, находившейся в нескольких милях отсюда. Во главе этой странной процессии шли 24 человека, мужчины и женщины, в толстых кожаных доспехах. Двигались они как-то неровно, да и походка у многих была чрезвычайно странная. Кто-то прихрамывал, кто-то волочил ноги по земле, а некоторые на каждом шагу подскакивали и извивались. Многие были на костылях, а кое-кто передвигался на четвереньках, поскольку не успевал за остальными на своих странно коротких ногах. В итоге Эрагон все же рассмотрел этих людей как следует и понял, что все это вполне объяснимо. Просто у каждого из участников процессии не хватало руки или ноги, или того и другого сразу. Их предводитель, гордо выпрямив спину, восседал на носилках. Носилки несли шестеро рабов, тела которых были обильно смазаны маслом и блестели. А позу предводителя Эрагон счел в высшей степени удивительной, ибо у этого мужчины или женщины, этого он так и не понял, имелись только лишенные конечности туловища и голова, на которой красовался низко надвинутый на лоб шлем в форме гребня футов три высотой. «Это жрецы Хелгринда», — шепнул он Рорану. «А магией они пользоваться умеют?» «Возможно. Я не решаюсь мысленно обследовать Хелгринд, пока они оттуда не уйдут. Ибо если эти жрецы все-таки окажутся магами, они тут же меня обнаружат. Каким бы легким ни было мое мысленное прикосновение к ним». Позади жрецов тащились, построившись по двое, молодые люди в золотистых одеждах. Каждый из них нес прямоугольную металлическую раму с 12 поперечными перекладинами, с которых свисали металлические колокольчики размером со спелую брюкву. Половина этих юношей, делая шаг вперед с правой ноги, с силой встряхивала эти рамы, и колокольчики звенели довольно громко и весьма немузыкально. Вторая половина музыкантов в то же время делала шаг с левой ноги. Громкий звон, более всего похожий на похоронный, но отнюдь не столь мелодичный, разносился по окрестным холмам и полям. Музыканты сопровождали рыдания колоколов пронзительными криками, стонами и рыданиями, явно пребывая в некоем религиозном экстазе. В хвосте этой нелепой процессии тащились жители Драслеоны. Представители знатных семейств, купцы, торговцы, несколько офицеров высокого ранга и пёстрое собрание горожан менее удачливых и богатых, рабочие, нищие и солдаты пехоты. «Интересно», – подумал Эрагон, – «а губернатор Драслеоны, Маркус Табор, тоже где-то здесь?» Остановившись у отвесного, покрытого каменистыми осыпями склона Хилгринда, жрецы встали полукругом возле огромного валуна цвета ржавчины. Вершина камня блестела, как полированная. Когда же этого чудовищного алтаря достигла вся длинная вереница людей и застыла перед ним, существо на носилках шевельнулось и запело. Пение это было столь же немузыкальным, сколь немузыкальным был и перезвон колоколов на марше. Завывания шамана подхватывали, повторяли и уносили прочь порывы резкого ветра. Но Эрагон все же уловил кое-какие слова древнего языка, странным образом измененного, даже исковерканного, с нелепыми ударениями. Казалось, его перемешали с языком гномов и ургалов и объединили эту звуковую мешанину с помощью древнего диалекта родного языка самого Эрагона. Но и то немногое, что он сумел понять, заставило его содрогнуться. Это была некая клятва, и в ней говорилось о таких вещах, о которых лучше не знать. В ней звучала вся та злобная ненависть, что скопилась в течение долгих веков в темных душах этих жрецов, точно в подземных пещерах. И лишь теперь с исчезновением всадников этой ненависти позволили наконец вырваться на волю и расцвести буйным цветом. Слова этой клятвы вызывали ощущение пролитой крови и безумия. Они напоминали о страшных обрядах, отправляемых в безлунные ночи. А под конец этой чудовищной мессы двое прислужников метнулись вперед и, приподняв верховного жреца, или жрицу, что тоже было вполне возможно, с носилок, перенесли его и усадили на полированную вершину алтаря. Затем верховный жрец что-то коротко приказал им. Блеснули два стальных клинка, и ручейки крови, брызнув из обоих плеч жреца, потекли по его телу обрубку, под оспехом из толстой кожи, и стали собираться на поверхности валуна в лужу, медленно стекая затем на землю. К валуну подскочили еще двое жрецов и стали собирать алую жидкость в бокалы, наполняя их до краев и передавая другим членам братства, которые с жадностью пили кровь верховного жреца. «Фу!» – еле слышно выдохнул Роран. «Ты забыл упомянуть, что эти мерзкие калеки, эти жирные, скудоумные уроды, еще и каннибалы в придачу?» «Не совсем. Мясо своих собратьев они вроде бы не едят». Когда все присутствующие промочили глотки, прислужники, подобострастно кланяясь, вернули верховного жреца на носилки и перевязали ему плечи полосками белой ткани, сквозь которую моментально проступили пятна свежей крови. Страшные раны, казалось, никак не подействовали на это невероятное существо, лишенное конечностей. Жрец, повернувшись лицом к своим последователям, губы которых от выпитой крови были красны, как клюква, провозгласил: «Теперь вы стали мне истинными братьями и сестрами, ибо отведали сок жил моих под сенью могущественного Хилгринда. Кровь взывает крови, и если когда-либо вам или вашей семье понадобится помощь, сделайте сперва все, что в ваших силах, для нашего храма и для тех, кто признает власть нашего ужасного господина и повелителя. А теперь, дабы подтвердить дважды и трижды нашу преданность ему и нашему триумвирату, повторяйте за мной слова священных девяти клятв. Клянемся Гормом, Иудой и Фил-Ангравой с должным почтением по меньшей мере трижды в месяц в сумеречный час приносить нашему великому и ужасному повелителю клятву верности и некую собственную жертву, дабы утешить его извечный голод. Клянемся в точности соблюдать все предписания, изложенные в священной книге Тоск, Клянемся всегда носить на теле своем наш брегнир, всегда воздерживаться от дюжины дюжин и от прикосновения веревки со многими узелками, пока она не порвется. Внезапный порыв ветра унес в сторону слова Верховного Жреца. И остальная часть обязательств осталась для Эрагона неясна. Зато к своему ужасу он увидел, что каждый из присутствующих на церемонии вытащил по небольшому кинжалу с изогнутым лезвием. А затем все они стали наносить себе удары этим ножом по сгибу руки и локтя, орошая алтарь собственной кровью. Через несколько минут рассерженный ветерок улегся, и Эрагон снова услышал жреца. «Эти вещи, которые вы давно и страстно желаете, будут даны вам в дар как вознаграждение за ваше послушание. Наше преклонение беспрекословно и абсолютно. Мы исполнили свой обет. Однако же, если среди вас есть такие, у кого хватит мужества, чтобы показать нам истинную глубину своей веры, пусть выйдут вперед!» И все собравшиеся с застывшими, неподвижными лицами дружно шагнули вперед. Это, очевидно, и был тот момент, которого они ждали. Довольно долго все молчали. Казалось, они уже будут разочарованы в своих ожиданиях. Но тут один из последователей культа, темноволосый юноша, вырвался вперед с криком: «Я готов! Я сделаю это!» С радостным ревом его братья по вере вновь, точно дикари, зазвенели своими колоколами, подстегивая собравшихся и приведя их этим звоном в такой экстаз, что они стали подпрыгивать и вопить, точно безумцы. Эта дикая музыка даже в душе Эрагона вызвала странное возбуждение, несмотря на отвращение от вида кровавого обряда, и пробудила в нем некие первобытные буйные чувства. Сорвав с себя золотистые одежды и оставшись в набедренной повязке, темноволосый юноша вспрыгнул на алтарь, разбрызгивая кровь, пролитую верховным жрецом. Он повернулся лицом к Хелгринду и стал исполнять какой-то ритуальный танец, дрожа, извиваясь, словно пораженный параличом, и стараясь попадать в ритм громкому перезвону металлических колоколов. Голова его вращалась как бы сама собой, и казалось, вот-вот она оторвется от шеи. В уголках губ выступила пена, руки извивались точно змеи. Он обливался потом, и его обнаженное тело блестело в закатных лучах, точно бронзовая статуя. Звон колоколов вскоре достиг какого-то совершенно сумасшедшего темпа. Одна нота словно нализала на другую, не давая той отзвучать. И в этот момент молодой человек выбросил вперед руку. Один из жрецов тут же вложил в нее рукоять некоего странной формы клинка, широкое плоское лезвие которого было острым только с одной стороны, а с другой было снабжено зубцами и напоминало крыло дракона. Клинок был небольшим, фута 2,5, и его лезвие длинным стержнем крепилось к рукояти, украшенной чешуйчатой резьбой и остаточной кросгардой. Это оружие было явно предназначено для одной единственной цели – насквозь прорубать доспехи, а вместе с ними и кости с сухожилиями столь же легко, как если бы им вспарывали кожаный бурдюк. Юноша поднял страшный клинок, направив его острие к вершине Хелгринда. Затем упал на колено и с нечеловеческим воплем рубанул лезвием по своему правому запястью. Кровь оросила не только алтарь, но и каменистую насыпь вокруг. Эрагон поморщился и отвел глаза, хотя не слышать пронзительных криков несчастного было невозможно. На поле брани Эрагону доводилось видеть и более страшные ранения. Однако было нечто неправильное, уродливое, в этом сознательном стремлении искалечить себя, когда и без того бед и увечий хватает даже в повседневной жизни. Зашуршала жесткая сухая трава. Это приподнялся и завозился Роран, сердито бормоча какие-то ругательства, которые заглушала его густая борода. Пока один из жрецов перевязывал рану юноши, явно останавливая кровотечение с помощью магического заклятия, второй отвязал от носилок верховного жреца 2 рабов и приковал их цепями за щиколотки к железной петле. намертво вделанный в алтарный камень. Затем прислужники извлекли из-под своих одежд многочисленные свертки и сложили их горкой на землю, но на расстоянии, недоступном прикованным рабам. Обряд подходил к концу. Жрецы и свита покинули Хелгринд и направились в сторону Драслеоны, завывая и звоня в колокола. Ставший теперь одноруким последователь культа, спотыкаясь и пошатываясь, брел следом за носилками верховного жреца, и на лице его играла блаженная улыбка.